у нас так много ног. Я на улице иду, путьку тренировать. Я пол не подмела, и молоко в бидоне киснет, из него простокваша будет. Мне некогда. «Рррр!» — кричит Путька. Он теперь «рэ» отлично выговаривает, лучше, чем я. Но лаять не любит. Он только вот так один раз гавкнет, это значит ему хорошо. Он как будто «ура» сказал. «Нам хорошо вдвоем гулять. Нам больше никто не нужен. Я ломаю ветку сирени, она мне для дела нужна. У нас под окнами столько сирени, ее даже нужно ломать, а то из комнаты ничего не видно. Сирень так густо растет, что в ее кустах всегда как будто ночь. Посмотришь туда, а там черное все. Страшно. Путька туда не лезет. Мы с ним боимся темноты. Мама все собирается сирень подрезать. Она все лето прособиралась. У нее ножниц нет. Нужны такие специальные садовые ножницы. А у нее только маникюрные. Или те, которыми она меня стрижет, мою челку. Они сирень не берут. Лучше уж руками ломать. Я бросаю ветку в траву. «Неси», — говорю я Путьке. Путька морщит брови и думает. Ямочки у него на лбу двигаются, он сильно задумался. Я смотрю на Путьку, он красивый. На носу белое пятнышко, а сам Путька черный. Мы его сколько раз мыли, и он ни капельки не отмылся. Он даже чернее Димкиных волос. И глаза у него сейчас желтые, в каждом глазу как будто пляж. Я даже песок разглядел, и солнце. А потом он как начал моргать. «Неси!» — говорю я Путьке. Он думает, ну зачем ей ветка? Она же ее сломала, я сам видел, и нарочно бросила. Вот если бы случайно уронила, тогда понятно. Или была бы не ветка, а какая-нибудь нужная вещь, пояс, например, а то ветка. Путька так думает. Ему кажется, что я новую игру придумала. Но смысла в ней он не видит. И веселого ничего нет, ветку-то тащить. А я не могу объяснить ему. Вон собака из маминой книги тросточку носила. Но у меня же нет тросточки. Я решила Путьке все показать. Бросила ветку и сама к ней побежала. Потом встала на четвереньки, как Путька. Головой мотаю, ва! Я его так передразниваю. Ветку зубами схватила и несу. Путьке сразу понравилось, он с другого конца в ветку вцепился. Мы так дружно несем, у нас 8 ног, и на двоих один хвостик. Он немножко загнут. «Ой!» — сказала я. Я ладошку уколола. Я думала, что на шиповник наскочила. Ладошка вся прямо горит и красная. Оказывается, я на крапиву наступила. Если бы у меня были садовые ножницы, я бы всю крапиву срезала. Зачем ей расти? Она разве цветы? Мне сразу пришлось вскочить. Я ветку бросила, и Путька ее тоже бросил. Он решил, что игра уже кончилась. Поносили и хватит. «Бери», — говорю я. И сую ему ветку. А он не берет, он смеется. Я прям не знаю, как его воспитывать. Мы с Путькой на песок вышли. Он, наверное, теплый. Через сандалии разве разберешь? Песок набился в дырочки. Так неудобно идти. Мама не велит босиком бегать. Ну что ж делать, если песок сам в сандалии забрался? Я осторожно шла, а Путька в песке норы роет. Он то носом роет, то ногами. Быстро-быстро у него получается. Я так и руками не смогу. Путька меня всю песком обсыпал. Вот и пришлось разуваться. Мы, когда в городе жили, я босиком не ходила, а тут научилась. Только по траве мне все-таки колко. Димка даже по стеклу может. У него ноги такие кожаные, как у ботинок. Он целое лето босиком бегает. Но мне мама не разрешает, потому что у меня нет привычки. Ну откуда жена возьмется, если сама не разрешает? Я по песку зато могу. Мягко, тепло. Я тихонько иду и думаю. Потом посмотрела, я вперед ушла, а Путька где-то сзади фырчит. Он все роет. Я так задумалась, что сандалии потеряла. «Путька, я сандалии забыла!» — кричу я. Вдруг вижу, Путька бежит, и в зубах у него сандалии. Он за ремешки держит. Одну сандалию Путька крепко взял, а вторую по песку везет. Вот-вот потеряет. И лицо у Путьки такое довольное. Вот это он понимает. Он такое нужное дело сделал. Он мне сам сандалии принес, а то бы мне пришлось возвращаться. Я обулась, и мы с Путькой к дому пошли. Все-таки надо пол подмести. Мама с работы придет, а у нас чисто. Она скажет: «Какой же это добрый человек у нас такой порядок навел?» А я скажу: «Мы с Путькой тут подмели немножко. Разве заметно?»